Дружина с похода отдыхать стала, так, для острастки держали лучников, да мужикам велели делать таран, чтобы западные ворота утрубить. От реки с севера было не пройти, да и разлив совсем топкий, так что только западные ворота и способно было одолеть. Сели бояре Юрия и сам он в ночь пировать, делить земли, уверенные в скорой победе, обсуждать дела, да все бронились, когда Владимирский воевода сказывал, что его люди станут послами с приказами и что сам Юрий, как стол возьмет, суздальским князьям станет крест целовать в залог верности, отдаст им казну на распоряжение и станет на земле рязанской лишь наместным. Так спорили они почти до утра, когда вдруг из ночной тьмы, как раз пред рассветом, явился к ним коварь, как есть, говорит Кузьма, в мрак ночной обернувшись, предстал перед боярами, воеводами да князем без страха, без поклона и говорит, что взял он и детей Юрьевых, и жену, и что если не станут стены брать да уйдут во свояси, встретят они по дороге родню плененную, а коль не уйдут, то быть им убитыми. Вот тогда, сказывал Кузьма, Василь сирота копьем в него и метнулся страху, не дождавшись дозволения, да только то копье, что в твердый камень ударило, искрой сверкнуло и сгинуло. Раздвинул тогда коварь тьму окрест себя, да и увидели все, что брони на нем железные, да такие тугие, что ни мечом не взять, ни копьем, ни стрелой. Невежлив был Юрий, младший князь, с тем коварем, скверно ему ответил, гривну жены своей из рук его вырвал да забронил, осерчал коварь, плюнул, погрозил да отступил, а как отступил от костра, то озимь ударился да лютым волком обернулся, все в тех же бронях железных да со стаи, что из тьмы вырвалось, бросился на рать и стал резать глотки, вены рвать, брюхи вспарывать, свистнуло лихо, и сгинул во мгле, как появился, без звука и ратных кличей, и стал гром средь ясного неба бить в тот же миг, и пал огонь, и тьмы железных оводов до шершней стали жалить и лошадей, и людей, и жгли огнем, и рвали на части, и увидев это, рязанское ополчение во главе с варягами Ингвара да боярами вышло из ворот крепости и всех, кто уцелел, добили, пленили, в коваря оковы крепкие, тесные взяли, бита тогда была Юрьева рать страшным боем, черным заклятием, худой ворожбой да волжбой темной, за то колдовство, за кровь отдали бояре Ингвара коварю каждый по 100 гривен серебра, по 100 кун со двора, а один боярин старшего рода, Дмитрий, свою дочь, которая тому коварю приглянулась в жены, в большом страхе с той поры живет земля Мещерская, а злом коваре толки ходит, а он все ворожит, все неволит христианский люд, монахов бьет, княжьей власти не признает. «Тебе только холопов потешать», — гаркнул Евпатий, тем не менее дослушавший до конца заунывный рассказ Ратмира. «Детки малые такой сказки порадуются, да только нам не до сказок нынче». Криво ухмыльнувшись, Ратмир отвернулся от боярина воевода и поравнялся с конем Александра. «Сказки или нет, княже, да только не один Кузьма такое поведал, а и прочие чуть ли не слово в слово повторили. Я бы и сам не поверил, если б Кузьма не показал, как его стальные оводы да шершни жалили да резали, всю грудь посекли, все лицо с левой стороны пожгли, на одно ухо стал Кузьма тук, на один глаз слеп, коротает свой век в убогости, страхе, и не воин он боли, а жалкий набожный старик, абы как уцелел с Божьей помощью, да не о нем сказ, коваря того беречься надо, раз сыщем, коли есть он тот зверь-оборотень, про коего сказывают, так мы это сразу узнать сможем, святой воды да с распятия прыснем, и сгинет нечистый, все его гнойное стойбище окропим, пожим. Ты в своем уме, Ратмир, возмутился молодой князь, если он Юрия с дружиной одним махом с землей сравнял, то от нас и мокрого места не оставит, или думаешь, Юрий бы побрезговал щиты да копья осветить, отец мне велел посмотреть, что да как, и уж потом решать станем, злык тот говорили только слухи о нем от завистников да скоморожьи кривотолки, а случится нам, что литовцы да чуть пойдут походом, там не до гордых речей будет, лешего под копье поставишь, лишь бы не посрамиться. У тех немцев на жирный край глаз наметан, у них и сушь-то, видать, хлещи нашей, и голод, и мор, вот они и встрепенулись, клинки навострили. Худо станет, и коваря на ратный бой звать будем, если он и вправду так силен, как о нем сказывают, а там черницы да монахи замолят грехи наши. Вот мне велено посольством к нему явиться да разговор повести, а тебе лишь бы побоище устроить, Ратмир, мордвы тебе мало было, когда вместе с ладьями их жег, а тех, что на берег выходили, рубил с плеча, лошадьми топтал. Я хоть и мал тогда был, а помню ту переправу, в бой тебя пускать, только греха набирать. Да и не сильно-то я верю тем сказкам, что твой Кузьма сказывал, он кто есть, мужик, десятник, его сказки что воробья щебет, сам все должен увидеть. 1. Август, жара, сушь. 2 дня как еле совладали с начавшимся было пожаром на болотах, а тут еще и праздник затеял, но оставлять день десантника неотмеченным, это не дело, тем более народ в крепости так уработался с начала лета, что хороший отдых никому не повредит. День десантника в узком семейном кругу я отметил еще 2 августа, как положено, но вот на пару недель конца месяца я назначил всеобщие гуляния, приурочив их, так сказать, к дате. Купцы к этому времени уже успели хорошо заработать, пристроить свежий товар на моих складах и теперь только подсчитывали барыши, сидя в гостином дворе. 3 года ушло на то, чтобы сделать все, как задумывалось в генеральном плане. Отдельно стоящий, но от этого не менее укрепленный гостиный двор, куда вход был свободный для любого, за несколько лет значительно увеличился в размерах. Этот отделенный участок фронтальной части крепости за невысокой первой оборонительной стеной я называл карантинной зоной. С моей паранойей к всякого рода инфекциям приходилось делать все возможное, лишь бы только не позволить заразе проникнуть в сердце цитадели. Комплекс бань в гостином дворе как раз был создан с целью профилактики и негласного осмотра всех прибывших. Плюс вода, что грелась в тех банях, была с добавлением щелочи и солей хлора. Баня была возведена в культ, по поводу и без повода, утром, вечером и даже ночью можно было идти в баню за символическую плату, там и еда была дешевле, и пиво заметно крепче, и горячие напитки с лечебными травами. С каждым годом забот все больше становится, крепость растет, проблем только добавляется. Налаженное производство требует огромного количества ресурсов, присмотра. Я и мэр образовавшегося города, и директор заводов и фабрик, и управляющий, и судья, и генерал, и главный архитектор, и генеральный конструктор. Я же и ученый, что на несколько дней может закрыться наглухо в своей лаборатории, стараясь сдвинуть буксующий то и дело технический прогресс. Вот вроде бы нехитрое на первый взгляд новшество, механическая косилка, а сколько шуму было вокруг этого устройства. В первый день, как раз в начале июня, когда я только выкатил ее из мастерской, даже видавшие виды кузнецы ахнули и попятились. Да, на вид, страшилище. Широкая боевая колесница с острыми ножами. Первым делом мои бригадиры цехов решили, что так оно и есть, но когда я объяснил, в чем суть устройства, начались долгие прения на этот счет. Так бы этот спор и зашел в тупик, если бы не дед Еремей, который, уже зная меня, предложил просто провести полевые испытания данного устройства. Сказано, сделано. В громыхающую железную повозку запрягли 2 валов и вывели на луг, уже готовый под сенокос. В обычной своей работе бригада косарей из 10 человек трудилась бы на этом лугу от рассвета до заката, то и дело отвлекаясь то на перекуры, то на правку коз, то на обеды. А тут гребенка ножей, приводимая в движение от колесного привода, срезала весь луг меньше чем за 2 часа, и то если учесть вынужденные остановки и неизменные настройки агрегата. Проверив устройство в действии, умудренные опытом полевых работ селяне решили, что вещь добрая и полезная. Для пущей уверенности пригласили священника, поставленного в железенке епископом Алексием, который, не очень-то вдаваясь в подробности, после 2 кружек пива и недолгой демонстрации должным образом осветил штуковину. Валов и возницу в едином порыве окропил святой водой, благословляя на работу. Урожай в этом году будет не ахти какой, но у моих так и не оторвавшихся от земли крестьян в распоряжении целых 3 косилки, с помощью которых они уберут зерно в считанные дни практически без потерь. Мне требовалось много помощников, людей, которым бы смог довериться я сам и которых уважали бы селяне и жители новой крепости. Обычно приходилось выбирать из старейшин, глав родов, еще тех упертых маразматиков и консерваторов, но без их помощи дело бы вообще не двигалось. Мой авторитет, говоря, был вне конкуренции. Все, что выходило из моей мастерской или лаборатории, всегда проходило тщательную проверку так называемой приемной комиссии в составе старейшин и только после этого пускалось в дело, по ходу обрастая самыми нелепыми слухами. В промышленных цехах старейшины имели на меня меньшее влияние, чем мастера, заведовавшие производством. Я строго спрашивал за качество, а с новыми технологиями не торопился, видя, что уже наработанные схемы отлично воплощаются и дают стабильное, прибыльное производство. Выйдя на площадку у основания центральной башни, к слову сказать, еще не достроенной и запущенной, я прошел по пандусу вдоль стены и направился к внутреннему торговому ряду, где могли вести дела только купцы или их представители, прошедшие карантинную зону внешнего двора. В моих руках был новый образец оконного стекла, который я намеревался показать торговцам. Продавалось стекло лучше любого оружия, стоило примерно так же, как железо. Причем и оконное стекло, и всевозможные изделия из стекла стоили примерно одинаково. Булгарские, суздальские, муромские и владимирские купцы увозили их большими оптовыми партиями. Приходили лодки из Чернигова, Переславля, Залесского. Даже новгородский купец избавился от части груза, пристроив его на мои склады, лишь бы прихватить побольше стекол. Наперерез мне, вверх по лестнице, бежал Девятка, младший сын нашего конюха, который вот уже год как состоял во внутренней почтовой службе, организованной мной. Девятка, размахивая донесением и торопясь ко мне, ловко перепрыгивал через ступеньки. Я терпеливо дождался, когда мальчишка настигнет меня и переведет дух. От Мартына, сотника, донесение, батюшка. На словах передай, велел я, не утруждая себя разбирательством невнятных каракулей Мартына. Пришел с разъездом молодой князь Александр, сын Ярослава Всеволодовича, по приглашению, и спрашивает разговора с тобой, батюшка. Дружина при нем, два десятка, с мечами, саблями, в легкой броне, с щитами и пиками. У трех ратников булавы железные, щиты все с христианскими знаками. Им навстречу вышел священник, отец Никифор. Гости крест, поднесенный им, целовали, а новгородские купцы все как один наземь повалились, признав молодого князя. Спрашивает сотник Мартын, что велит батюшка делать. Передай Мартыну, да запомни все, как скажу. Пусть примет гостей достойно, плату не берет. Устроит в боярском гостином дворе на постой, с угощением и баней. Еремею передай, пусть глаз не спускают и бдят. Да завтра принять их не смогу, в мастерской закроюсь, никого к себе пускать не велю. Завтра к полудню приму молодого князя в сопровождении одного ратника, но не больше. Во внутреннюю крепость не пускать никого. Еще не хватало мне высокопоставленных шпионов самому по крепости водить да потешать, добавил я, уже понимая, что последнюю фразу Девятка принял к сведению, но передавать не станет. Смышленый мальчишка с таким старанием далеко пойдет. Вихрем слетев с лестницы, Девятка бросился к воротам, вытаскивая на ходу медальон для прохода через пост охраны. Хотя его, курсирующего через крепость в день по 100 раз, пропустили бы без проблем, но порядок есть порядок. Пропускная система в крепости строжайшая. То, что князья одного за одним шлют ко мне своих представителей, факт вполне ожидаемый и предсказуемый. По донесениям моей разведки, год выдался для наших краев тяжелый. В северных землях дожди, наводнения уничтожили большую часть урожаев до кормов, а на юге, напротив, сушь стояла такая, что впору хоть кочевать крестьянам со скотом, как кыпчакам или половцам, которые в последние годы осели да присмирели. Знают князья доставленники, что лакомый кусочек нынче моя крепость, что всех купцов у земель суздальских да владимирских отнял. От Коломны до Москвы распустил агентурную сеть, непрерывно шлющую донесения о состоянии дел. И бояре, и князья, и епископы, все хотели получить доступ к сокровищам крепости, бывшей некогда никчемной деревушкой Железинкой, да вот только не было никакой возможности проникнуть в нее и подсчитать, сколько складов, сколько припасов, сколько оружия и войска. Никто точно сказать не мог, да и осмыслить такую мощь далеко не всякому под силу. Тут большая часть производства держится только на неведомых доселе технологиях, секреты которых понятны только мне, а без производства крепость умрет, словно ее и не было никогда. 7 лет промелькнули как один миг, словно по волшебству выросли в глухом лесу неприступные стены цитадели с опоясывающими ее оборонительными редутами и рвами с башнями и воротами. 7 лет строительства глубоких погребов, ледниковых хранилищ, тайных проходов, систем канализаций, водоочистки, сложнейших комплексов механизмов, до таких, что слухи не успевали расползтись по округе, как все уже опять менялось и перестраивалось. Коренное население крепости составляло 5500 человек, все остальные, а это примерно еще 3000, занимали гостиный двор и торговые ряды. Менялы, торговцы, крестьяне, идущие с обозами товары на обмен или продажу, постоянной дружины 500 человек, великолепно вооруженные, тренированные, проходящие постоянную подготовку профессиональные солдаты, башенная артиллерия, 2 взвода военной разведки, стрелки, сигнальщики. Каждый владеет оружием на уровне мастера, рукопашный бой, стрельба, верховая езда. Основа активной обороны – танковая бригада. Три самоходные, десантные, бронированные установки, досконально изученные экипажем в процессе постоянных тренировок, но еще не прошедшие реальных боев. Нет и, наверное, не будет еще долгое время армии или рати, способной взять штурмом эти стены. Я даже учел такие незначительные мелочи, как возможное предательство, и продублировал запорные механизмы железных ворот таким образом, что одному человеку будет не под силу их открыть. И это при условии, что главный рычаг механизма был спрятан так надежно, что о нем знали лишь немногие посвященные. Шлют князья своих посланников, чтобы те убедились в правдивости слухов. Кто боярских детей, кто самих бояр, а вот некто Ярослав Всеволодович так своего сына не побоялся отправить, видать, совсем плохо у князя с доверенными лицами. Что ж, пусть знают, с кем имеют дело. Мое положение очень выгодно своей открытостью. Смело рассказывая прочим о собственных достижениях, я тем не менее остаюсь так же недоступен, как и был. Разгадать технологии, внедренные мной в производство, людям этого времени будет не под силу. Да и при том широко разветвленная сеть разведки и служб безопасности, возглавляемая неугомонным Еремеем, надежно оберегала наш покой. Взглянув на башенные часы у малой площади внутренней крепости, я понял, что идти с образцом стекла в лавку нет никакого смысла. Отложу до завтра. Производство и так захлебывается от моих постоянных нововведений, от непрерывных поправок в процесс, что лишний вывих в мозгах мастеров не пойдет им на пользу. Товары прежнего качества летит на расхват, его заказывают вперед, устанавливают очередность, так что я вынужден порой повышать цену или выбирать постоянных, надежных заказчиков. Рынок, ничего не поделаешь. Буквально, 5 дней назад поступило донесение о том, что мой цех по производству валенок в Рязани при дворе боярина Дмитрия выработал весь запас шерсти и кож и теперь до следующей стрижки будет находиться в вынужденном отпуске. Прошлую зиму выброшенные мной на торговые ряды валенки продали все, до единого. Дешевая и теплая обувь, очень практичная и долговечная, пользовалась огромным спросом. К сожалению, этот секрет мне не удастся долго удерживать в тайне от кустарей и мастеровитых селян, так что надо быть готовым к тому, что в ближайшее будущее товар не будет приносить ожидаемого дохода, и я потеряю монополию в этой области. Забавляло только то, что валенки, раскупленные прошлой зимой, были наречены людской молвой в мою честь ковальки. А это бренд, сам по себе стоящий немало. Войлочные сапоги считались моим изобретением, и ворчание восточных купцов о том, что подобная обувь им давно известна, не находило поддержки. Коварь был авторитетом, к которому можно обратиться за помощью, за разъяснением, за работой или защитой. Самоуверенные бояре, окруженные многочисленной неплохо вооруженной свитой, порой наезжали с намерением вернуть своих людей, но почти всегда получали отворот поворот. По моим законам, а точнее пока что только понятиям, к которым все привыкли очень быстро, всякий беглый, если он только не преступник, что еще требовалось доказать, пришедший на гостиный двор и высказавший просьбу о работе в крепости, получал защиту и мог надеяться на выкуп. Я давно столкнулся с необходимостью создать более точный и тщательно прописанный свод собственных законов и правил, но все как-то руки не доходили. В крепости действительно существовали понятия, причем мной уже самим попираемые в особых случаях, но большинство работников и жителей такие условия существования вполне устраивали. Все же более мягкие и более чем демократичные, нежели те, что видели крепостные у княжеской знати да бояр. Служба безопасности плотно опекала всех новых людей до тех пор, пока не убеждалась в их благонадежности, и только тогда определялся статус пришельца. Спустившись к пристани, на сухую верфь я заглянул в плотницкие цеха, где пара оставшихся как бы сверхурочно за какую-то провинность молодых мастеров доделывали работу. «Доброго дня, мастер», — проговорили оба плотника чуть ли не хором, отложив топоры, демонстрируя мне пустые руки. «Успеете до осени сделать лодку? Много ли еще работы?» — спросил я, ответив коротким кивком на их приветствие. «Делаем на совесть, мастер, как и было велено, с тройной прочностью. Доски шьем еловыми корнями, гвоздями, самой отборной древесины не жалеем. Добрая будет ладья. Вот только не возьмем в толк, мастер, как же мачту крепить? Ни заруба нет, ни подложки. Мачта и весла этой ладье не требуются. Сама по воде пойдет, и по течению скорее парусной, и против течения, как ни одна ладья еще не хаживала. Услышав мои слова, тот плотник, что был помоложе, отпрянул и перекрестился, а более старший лишь довольно ухмыльнулся, уже зная, на что способен коварь. С того момента, как в моем цеху появилась новая, значительно усовершенствованная версия токарного станка по металлу, я смог изготовить прототип паровой машины для маленькой лодки и отдал ее в пользование разведчикам, предварительно потратив уйму времени на обучение. Для большой лодки уже был готов мощный паровой двигатель, на производство которого я потратил почти всю прошлую весну и лето. Израсходовал самое лучшее железо и медь, но ни секунды не сомневался в том, что подобное изобретение себя оправдает. Используя реку как транспортную артерию, я смогу в короткие сроки сам отправиться в дальние земли, по Волге, к Каспию или к Москве и Переславлю-Залесскому для решения торговых вопросов, доставки грузов, а случись что, так и для военного десанта. С медлительностью и тщательностью корабельных мастеров я уже и не надеялся в этом году испытать паровой двигатель на воде. Тем более, что уйма времени уйдет на отладку систем управления, покраску, оборудование, гидроизоляцию. В будущем эта лодка станет грозным оружием, и тогда мои владения расширятся еще больше. Проводив меня долгим взглядом, мастера вновь принялись за работу, о чем-то тихо перешептываясь. Нетрудно было догадаться, что молодой спрашивает у старшего, как коварь собрался двигать огроменную лодку без бурлаков и без паруса, на что тот, умудренный опытом, ему ответит уклончиво, но с гордостью, что, дескать, как повелит коварь, только слово скажет, так и вода в реке вспять пойдет. Я уже и не утруждаю себя разжевыванием подробностей даже для мастеров. Они привыкли не задавать вопросов, исполняют, что велено, получают свой доход, бед не знают, вот и работают под присмотром самых толковых и преданных мне людей, не засоряя себе голову смутными догадками о злом или добром колдовстве своего благодетеля. Большая загруженность многочисленными делами выработала во мне особый стиль поведения на людях. Отрывистые, четкие распоряжения, беспрекословное их исполнение, максимально короткие сроки, вот главное, что ценилось в окружавших меня многочисленных помощниках, отвечавших за различные участки многоукладной жизни крепости. Домой возвращаться было легко и спокойно. Образовавшийся вокруг моего скромного жилища двор жил собственной, независимой от меня жизнью. Окружавшие Ярославну няньки да тетки, родня да дворовые люди были, пожалуй, самым консервативным населением крепости. В их сознании ничего толком не изменилось. Я для них был новый хозяин, и любые уверения в том, что все они свободны, что могут выбрать себе дело по душе, не имели ровным счетом никакого успеха. А как появился Димка, так бабки да няньки стали ходить за ним гуртом, зорко приглядывая за наследником, оберегая его от чуждого им мира грохочущих механизмов и гремящего оружия. Но не тут-то было. Дмитрий Артурович весь в меня уродился. Беспокойный и непоседливый, он пытливо изучал окружающий мир, невзирая на запреты. Ярославна стояла под навесом во дворе, собирая на стол ужин, подаваемый тетками да бабками с летней кухни. Аким Калека, бывший во дворе боярина и стопником, готовил самовар, подбрасывая сосновые шишки в гудящую топку. Димка сидел за столом, ковыряясь ножом в куске мяса, который поставила перед ним мама. «Папка пришел», — закричал Димка, увидев меня, и, бросив нож на стол, побежал навстречу. «Ну, привет, Аболтус, что сегодня учудил, рассказывай». «Сам не расскажешь, няньки да бабки мне на ухо нашепчут». «Я себя хорошо вел», — заявил Димка, чуть картавя, выворачиваясь из моих цепких рук. «Игоришка приходил со мной в прятки поиграть, так я лбом стукнулся, когда под сарай полез». Сказав это, Димка продемонстрировал мне небольшую ссадину на лбу и задрал штанину, показывая здоровенный синяк на голени. А это мы с ним потом в битое поле играли. Я его по плечу мечом, а он, хитрован, ударил нечестно, когда уже упал, и жикнул по ногам. «Ну, это не страшно, это тебе урок, чтобы знал, что не всегда в жизни все честно поступают. Игорь, он ведь твой брат, и старше, вот и поучает тебя, чтоб знал больше». Когда у вдовы Ефросиньи, невестки Еремея, родился сын, дед, как и обещал, назвал в честь своего сына Игорем. Ярославна такое родство приняла на удивление спокойно, мало того, сама часто приглашала Ефросинью как лучшую подругу с детишками в наш двор, чтоб Димке одному не скучать, да и ей было бы с кем поболтать. Сам дед Еремей, хоть и стар был уже, держался на вверенной ему должности с завидным упорством. Только благодаря его стараниям я знал все, что творится вокруг крепости на соседних землях. Больно было, пап, может, я доспех себе сделаю, как у тебя, железный. Мал ты еще доспехи носить да делать, а вот кольчугу я тебе отдам, чтобы завтра, как на праздник пойдем, было тебе в чем на людях показаться, и пояс и меч на праздник надеть позволю. Но знай, если ты доспех наденешь в игре, то и Игоришке, стало быть, придется в броне облачиться. Эдак я его вовсе не достану. А вот будешь есть хорошо, все, что мама тебе на стол подает, вот тогда сил у тебя и прибавится, а то сидишь, как бирюк, ножом мясо ковыряешь. Его мухи быстрее съедят, чем ты сподобишься. Смотри, Димка, пригрозил я, хилым будешь, немощным, коль от каши нос воротишь. Услышав это, Димка вывернулся и бросился к столу доедать все, что ему дали. А я подошел к Ярославне, крепко поцеловал, бережно погладив уже заметно округлившийся живот. Бедокурит небось весь день, пострел, вон как за лето вымахал. Да весь в тебя, шалопай, только и успеваем его то из мастерской твоей выгонять, то из оружейной. Ты бы хоть запоры покрепче там сделал, что ли? Ты за это брани, да только не сильно, а в мастерскую да оружейную пусть мальчишки заглядывают, прошептал я ей на ухо. Ведь нарочно делаю, чтобы оба сорванца видели, как я дверь запираю и где ключи прячу. А как поранится твое оружие, или того хуже, только умнее станут и поймут, что неспроста запрет. А коль обойдется, то интерес так и останется. Слышал я, что явился к тебе опять какой-то княжий отпрыск крыльцем вынюхивать. Еремей вон всполошился, людишек своих собрал, все шепчутся. Принесла нелегкая какого-то Александра Ярославовича. Кто таков, не ведаю, да только придется мне с ним быть любезным. Пусть сегодня с дороги в гостином дворе попируют, а завтра с полудня устрою ему экскурсию по крепости, чтоб потом батюшку своего забавлял дивными сказками про коваря нечестивца. Плюнь на дела, о себе позаботься, вон исхудал как отдел. Я ужин третий раз ставлю, все не идешь. Может, в ратном деле и не мое разумение, да только на рынке все купцы как один говорят, что такой крепости отродясь не видели, и что стены высокие, и что башни крепкие. За свой товар все пекутся торговые люди, жмутся к нашим стенам. Как ты и сказывал, чуют, видать, скорых гостей ворогов. Как ты здесь без меня справляешься, солнце мое? Тяжко одной, застенчиво улыбнувшись, Ярославна присела на край лавки, теребя в руках полотенце. Да с Димкой заскучаешь разве? И по дому дел, хоть и с помощниками, а все меньше не становится. Маланья на неделе второй раз как погреба перетрясает. Все заботятся, чтобы в зиму припасов было вдоволь. Тяжело вздохнув, Ярославна подтянула к себе Димку, закончившего трескать цыпленка, вытерла ему руки и лицо и отпустила бегать во дворе. Было время, еще до того, как ты к нам в город явился, на батюшкин двор, что голод да разорение в дому были. Батюшка все по княжьим поручениям, а в дому постная каша да квашеная капуста. Мы с няньками да сестрами тогда в лес собирались по грибы. Наберем, бывало, большие кузова да до дому еле тащим и радуемся, что к батюшкиному приходу пирогов сделаем. Один кузов няньки меняли на масло, а в соседнем купеческом дворе из курятника таскали яйца. Муку пополам с трухой да опилками сеем да тесто с отрубями да обратом ставим. Не сыто с батюшкой жилось, бросал он дела домашние. Тебе спасибо, что увез меня из дому. С тобой бед не знаю, в сытости с припасами, в шелковых рубахах да ситце, с золотыми гривнами, ни в чем от тебя отказа не знаю. Да люди мои все при деле, под крышей, за работу, за хлеб тебя благодарят. Не себе я эту крепость готовлю, не в свои закрома товары дорогие на содержание беру. Хочу отвести большую беду да покончить с кровавыми бойнями, что князьки меж собой затевают. Но только скажи, в один день все брошу, соберу детей да людей, и уйдем, куда скажешь, хоть на юг, в Этель, к морю, хоть на север, к Новгороду. Пожелаешь, так и вовсе к варягам или за сто морей в дивные края. Мне там хорошо и спокойно, мой милый, промурлыкала Ярославна, где ты? Делай, как сердце велит, а я с сыновьями твоими тебе в подмогу. Вскормлю, взращу достойных наследников. Маланья принесла из погреба квашеной капусты, соленых грибов и водки. Идя через двор, пнула задиристого хохлатого петуха, который уже давно нарывается на отдельный вертел в коптильне, и, выставив на стол угощение, присела рядом, подтягивая поближе вязальные спицы с клубком шерсти. «Ужинайте, батюшка», — сказала Маланья спокойно и с улыбкой, не отрывая взгляда от вязания. «У вас, батюшка, крепость большая, а наша забота удержать ваш дом, крепость малую». «Пап, расскажи сказку», — попросил Димка, натягивая одеяло до плеч. Ярославна только приглушила фитиль лампы на столе и вышла из комнаты, оставляя нас наедине. «Ну, хорошо», — согласился я, устраиваясь поудобнее на лавке у окна. «Время позднее, так что сказка моя будет не длинной, договорились?» «Угу», — согласился Димка, и глаза его азартно загорелись в предвкушении новой истории. «Случилось это однажды в каком-то времени в далеком племени, где люди жили не богато и не бедно, просто сами по себе, никому не рабы, никому не господа хозяева, своих духов предков, отцов-покровителей почитали. Но пришли к ним по морю иноземцы, злые да жадные, и узнали иноземцы, что у того племени и посуды золотые, и манисты золотые, и боги их золотом одарены, и предки их на золоте почивают. И земли у того племени были богатые да добрые, не бывало там зимы и стужи, только солнце жаркое да дожди с радугами. И были люди того племени от палящего солнца темны, как всяк, кто летом под солнцем работает. Жадные иноземцы решили взять все добро у племени, где обманом, где силой, где злой волей. «Много у нас золота», — говорят люди племени, — «берите, нам не жалко». И взяли у них все золото иноземные люди. И захотелось им тогда еще и добрые земли забрать у людей племени. «Берите, сколько надо», — ответили люди племени, — «у нас много, нам не жалко». И взяли иноземцы жадные все, что только смогли охранить. И возгордились своей хитростью да удалью, обрадовались, что так легко обманули людей племени. Все у них взяли, ничего в обмен не дали. «Устали мы на ваших землях жирных работать», — сказали злые иноземцы. «Идите-ка вы теперь за нас поработайте, люди племени, а потом мы с вами сочтемся». Но обманули иноземцы добрых людей, и за работу им не заплатили, и золото у них отобрали, и земли их присвоили, да еще и должниками сделали. Пытались тогда люди племени возмутиться да взять свое обратно, да куда там, пришло иноземных людей тьма, и выгнали они людей племени в худые каменистые степи да ледяные горы, где даже травы не растут и чахнут, и били они их, и убивали, и рабами и должниками делали. И решили тогда люди племени поговорить со своими предками, поговорить, совета спросить, и ответили предки из своих могил, чтоб не беспокоились люди племени за землю свою, за волю свою. «Пусть, — сказали предки, — живут иноземцы, как им хочется, да пусть себе думают, как разумеется». И ушли люди племени и спрятались, чтоб найти никто не мог. С тех пор остались жадные иноземные люди сами по себе, и не осталось им ничего, как самих себя обманывать, как самих себя убивать да грабить. С тех пор живут они в раздоре да бедах, от своей же жадности да глупости страдают да болеют. А мудрые люди племени спрятались далеко-далеко и бед не знают, своих отцов да духов предков почитают, как и прежде. Потому что не в богатстве счастье, не в жирной земле плодородной, не в золото блеске, а в великой мудрости. А если человек мудрости не слушает, то всю жизнь так и живет в нищете. «Так мудрость, это богатство такое?» — спросил Димка уже почти сквозь сон. «Мудрость, она не каждому дана и дороже золота любого и камней самоцветных. Пусть нет у кого-то ничего, только одежды, но если мудр, то богаче прочих князей да бояр, купцов да менял. Мудрость — самое дорогое сокровище на земле». Из последних сил дослушав мою путанную историю о том, как происходила колонизация Америки, в иносказательной, вольной трактовке, Димка уснул. Уставший от дневных игр, от массы впечатлений, в свои 5 с небольшим лет он даже не представлял, что бывает какая-то другая жизнь кроме той, что была в крепости. Ему, наверное, казалось, что всегда так было и так будет. В тишине спальни было особенно слышно, как внизу, во дворе, конюх да няньки ворчат на кого-то настойчиво колотящего в ворота. Я не питал иллюзий на сей счет и почти на все 100 был уверен, что дело срочное, иначе никто бы не посмел явиться ко мне в такое позднее время. Должно было произойти что-то настолько важное, что ни один из моих начальников, ставленников и сотников не мог принять решение, не спросив моего совета. Наум стоял у калитки, теребя в руках жетон пропуска. Рядом с ним мялся тщедушный старикашка, судя по виду, булгарский купец. Одет был неброско, но добротно. Оружие не носил. Я припомнил, что раз или два видел его в портовой части крепости, но лично не беседовал. «Что стряслось, Наум? Ночь на дворе, а ты бедокуришь. Случилось что?» «Это Каис, знакомец Рашида Итильского. пришли к нему с вестью два битых гонца. Один без руки, второй плетьми посечен. Плачут, жалуются, что у Вороньего мыска напали на их караван сотни три разбойников. Зажгли лодки, а пока гребцы пожар заливали, взобрались на борта и взяли все. Кого из гребцов не убили, того в плен взяли, в реке утопили. Купца и приказчиков зарезали и в воду бросили. Говорят гонцы, что половецкие то были люди. А еще сказывают, что вроде как на берегу их верховые ждали. И много всего взяли. Три корабля, подтвердил старикашка Каис, нервно теребя в руках костяные четки. Три десятка бочек желтой земли, два десятка бочек земляного масла, белого песка 100 кувшинов, казарскую медь. Брюзжащий и напряженный голос Каиса был еще более неразборчив по причине жуткого акцента и отсутствия передних зубов, но я сразу понял, что это именно те три корабля, которые шли с моими заказами. Большая часть совершенно необходимых составляющих для пороха и горючих смесей, тот дивный товар, который мне везли с юга, определив невысокую цену, потому как не знали, на что могут сгодиться такие странные, на взгляд многих, вещества. Для меня же это были стратегические запасы, основа моей нынешней и будущей военной мощи, наполнители для ракетных установок и бомб, топливо для некоторых мастерских и расходные материалы для лабораторий. Еремей в курсе? Спросил я Наума, разглядывая звездное небо над верхушкой недостроенной башни. Он уже отправил разведчиков. На байдарках пошли, скривил Наум рот, произнося непривычное слово. Еремей велел узнать, как поступить, собирать ли отряд, чтоб товар отбить, или еще что. Собирать, что еще, да побыстрее. Выдохнул я, сдерживая ярость, и добавил раздраженно. До Вороньего мыса, небось, только к утру и поспеем. Если налетчики не полные дураломы, скоро поймут, что товар им достался, мягко говоря, нежирный. Да и корабли, я думаю, жечь не посмеют. Скорее попросят выкуп за свою добычу. Вот только я переговоров с террористами не веду, и потому пусть насладятся последней ночью в своей убогой жизни. Или от незнания, или по чужому наущению, но накликали безвестные налетчики на себя большую беду, сами, наверное, об этом не догадываясь. Проку им с той добычи никакого, а вот биты будут, как за добрый товар, да и прочие купцы знать станут, что со мной шутки плохи. Это не столько спасательная экспедиция, а скорее поддержание авторитета. Обычно подобный товар по моему известному списку везли в крепость купцы небогатые, порой отчаявшиеся. За серу и селитру, за нефть и дешевую медь и свинец платили мало, а порой и вовсе не считали товаром, достойным внимания и долгой перевозки. В моих же торговых рядах такой товар уходил оптом и за хорошую монету, так что давал шанс откупиться и набрать что-то из моих диковин в обмен на обратную дорогу. Уж не знаю, сколько купцов я спас от разорения таким образом. Давай-ка, Наум, клич пятерых стрелков из своей группы с короткими, малыми ракетами. Сам пойдешь, и я пойду. Прикрыв ладонью в тяжелой кольчужной перчатке рот, Наум тихо шепнул: «Оборотня звать будем», и покосился на старика, который словно впал в ступор от свалившихся на него напастей. «Нет, справимся сами. Негоже по пустякам такую силищу тревожить. Их три сотни, батюшка. Как же так, пятерых стрелков, а ты что же, без рук, что ли? А я, да увидит наши с тобой рожи бородатые, так испугаются, что потом до могилы икать будут. Да и разведка впереди уже готовит место. С дюжим. Распоясались разбойники, пора проучить сволочей». Уже привычная к ночным визитам, совершенно не беспокоясь за мою безопасность, Ярославна помогла собраться, надеть броню, принесла из сундука в моей комнате оружие и плащ. «Доброй дороги, не посрамись, не лютуй, а то я тебя знаю. Да Мартына с Наумом придержи, немножь дурных толков, что, дескать, ратники твои как есть бич божий, кара небесная». Спустившись в гостиный двор, я находился в неприятном ожидании ночной верховой прогулки, обещающей стать утомительной и долгой. Моя нелюбовь к верховой езде вынудила изготовить страшное на вид творение, чем-то напоминающее английскую двуколку викторианской эпохи на мягких стальных рессорах, закрытую от непогоды. Долго путешествовать в такой колеснице можно только по хорошей дороге, но зато в ней куда комфортнее, чем в седле. Однако сейчас не до комфорта, да и трястись в этой колымаге ночью нет никакого желания. Отбить свой товар у налетчиков будет просто, если мы поторопимся и сумеем застать их врасплох. Идя у меня за спиной, Наум вдруг прибавил шагу и вырвался вперед, вынимая из ножен излюбленный исток. Из полумрака гостиного двора, подсвеченного рыжими огнями масляных фонарей, нам навстречу вышли трое. Впереди невысокого роста, довольно щуплый ратник в легком доспехе, чуть позади него, молодой, совсем еще мальчишка, неброско, но добротно одетый, замыкал троицу плотный, пузатый крепыш с окладистой пепельной бородой. Наум перехватил меч для ближнего боя, непривычно для прочих, взяв его в левую руку обратным хватом. Закована в железо у него была только правая рукавица. «Прочь с дороги!» — проревел Наум, нависая громадной массой над застывшими перед ним людьми. «Мое имя Ратмир», — торопливо представился щуплый, снимая с головы засаленный стеганый подшлемник, и немного попятился. «Прибыл с князем моим Александром Ярославовичем и данником Всеволода Ярославовича боярином Евпатием Калавратом по приглашению на празднование в крепость торговую, о которой многое сказано. Короче, не изволите?» — поинтересовался Наум, немного разочарованный тем, что не состоялась драка. Вперед вышел мальчишка, выставив руки в боки, выпятил грудь и чуть оттопырил нижнюю губу. «Непривычен княжескому сыну отказ в почести меньший, чем имя моего батюшки достойно. Прежде чем принять батюшкиных посланцев как подобает, подчуют их с прочей челядью в общем дворе. Хорошо хоть, на конюшне почивать не предложили. Негоже хозяину так гостей принимать». Голос у мальчишки был как раз в стадии ломки. Видно, только-только стало пробиваться хрипотца. Он еще не научился как следует ставить нужные акценты, и потому все его заявления больше показались жалобным нытьем, а не нотой протеста. «Рылом еще не вышел, княжий отпрыск, мне, говорю, указывать, как подобает. Да за такие слова тебя лошадьми рвать!» Заорал было взбешенный таким дерзким ответом пузатый боярин Евпатий, да почуяв на незащищенном брюхе холодную сталь, осекся. Наум демонстративно поднял правую руку и сложный пружинный механизм в наруче с еле слышным щелчком скрыл короткое лезвие под узорным щитком. Оторопевший молодой князь и враз протрезвевшие его провожатые отшатнулись и схватились руками за рукояти мечей. «Некогда мне с тобой, юнец, тут припираться. Не нравится, как приняли, скатертью дорога, а в моей крепости все равны, и селянину, и купцу, и боярину. Всем из одной бочки пива подают. Прислал тебя батюшка князь за мной, коварим, приглядывать да шпионить, так делай свое дело, вот только под ногами у меня не вертись. А хочешь делом доказать, что имеешь право на другое к себе отношение, поднимай свою хмельную ватагу и айда со мной, делом займемся. Заодно и посмотришь, чем славен коварь на всю округу, или струсишь». Цыкнув на боярина и дружинника, молодой князь Александр достойно выдержал мою нарочитую грубость и показное неуважение, выставил упрямо ногу вперед, с трудом сдерживая неуемную предательскую дрожь в коленях. «Мне не впервой в ратном деле участвовать. Бил я с братом Федором и бунты, и варягов пришлых. Засадный отряд под рукой держал, и дело свое знаю. Коль приглашаешь меня, прежде чем достойно приветить, показать, на что гош, то так тому и быть. Пойду с тобой, коварь». «Вот это нормальный разговор, сразу видно, воин сказал, а не юнец безусый», — ответил я, чуть сбавляя накал беседы. «Собирай своих, да вдогонку идите, коль поспеете. Мои стрелки резвые, порой я сам за ними не поспеваю». Сказав это, я прошел дальше, к воротам, где меня уже ждали те самые стрелки, с ног до головы увешанные новейшим вооружением, не более чем месяц назад вышедшим из мастерской и частично мною модернизированным. Шах и мат, вот что получил возгордившийся было своим мнимым величием княжеский сын Александр. Я не собирался церемониться ни с самими князьями, ни тем более с их отпрысками. Проглотит оскорбление, поймет, что был поставлен на место, получит даже большее внимание, чем ожидал, а упрется как бык, обидится, затаит злобу и уйдет во свояси, то так ему и надо, дела-то при этом он не сделает, поручение отца своего не выполнит. И кто дурак после этого? По суете раскрасневшегося от натуги и гнева княжеского отпрыска стало понятно, что он семь шкур спустит со своих людей, но отправится со мной, лишь бы доказать, что не просто так тут языком чесал да требовал уважения, которого пока ничем не заслужил. Вот и пусть суетится, пусть наверстывает упущенное. Был бы он постарше, по-иному бы разговор повел, да и на рожон не стал бы лезть, а так, пока молодой, сколько дров еще наломает, пока выучится. Мы двинулись в ночь по знакомой дороге с надежными проводниками. По моим подсчетам, вылазка не должна была занять много времени и ресурсов. Банда налетчиков, что осмелилась на реке взять три моих корабля, наверняка собралась стихийно, спонтанно. Из беглых людей, из кочевников до обиженных своими боярами дворовых. Сколько их приютила мещерская сторона, не счесть. От Мурома до Владимира и Суздаля в Сужда в голодные годы сколько дворов обнищало, оголодало, осиротело. Загнала беда людей в тяжкий грех, на лихой промысел, и потому мне нужно было разобраться, кто и зачем это сделал, так что лютовать не стоило. Возможно, если прознают лихие людишки, чей караван взяли, так, случится, и без боя все вернутся извинениями. Ну а если упрутся и в драку полезут, то и пенять потом только на себя и смогут. Много личного времени приходилось тратить на то, чтобы разрабатывать оружие и боеприпасы. Я считал их постоянное совершенствование важнейшей задачей и не останавливался на достигнутом. Зная надежность и значительную эффективность стрелкового оружия, я понимал, что ставку придется делать именно на него. В моем случае изготовление пушек, ружей и даже мортир было делом совершенно бессмысленным и безнадежным. Во-первых, потому, что я не мог позволить себе тратить столько железа на подобные виды вооружения. Во-вторых, технологически это было дорого и неоправданно. Изготовление одной пушки с достаточным запасом прочности обошлось бы мне примерно в 200 килограммов хорошей стали и несколько десятков килограммов дорогого в производстве пороха. Плюс чугун или все та же сталь для ядер, в которые тоже понадобится пороховой заряд. Пушка тяжелая, неудобная для транспортировки, долго перезаряжается, поэтому я сделал выбор в пользу ракетных снарядов. Технология была отработана еще при обороне Рязани от налета князя Юрия с его сборной ратью. Изготовление тогда еще громоздких и нелепых минометов вполне себя оправдало. Дальность и точность стрельбы, скорость перезарядки, возможность мгновенной смены дислокации и мобильность стрелковых групп не шли ни в какое сравнение с тяжелой пушечной артиллерией. Короткие тактические ракеты не больше 50 см в длину, со спрятанным раскладным оперением стабилизаторов, толщиной чуть больше 5-рублевой монеты, легко укладывались в деревянные ящики, весили немного и заполнялись различными начинками в зависимости от боевой задачи. Кроме того, мне удалось так оптимально сбалансировать пороховые заряды и конструкцию пусковой установки, что подобное оружие практически не давало осечек. Стрелок мог вести огонь из любого положения примерно так же, как это делали в той самой армии, в которой я когда-то имел честь служить. Легкая медная труба пусковой установки ставилась на сошки, треногу или просто на плечо. Стрелок, теперь уже без второго номера, заряжающего, сам вкладывал ракету в боковую прорезь, взводил пружину кремневого курка и одним нажатием на спусковой крючок поджигал фитиль ракетного запала. После этого у него было лишь пара секунд, чтобы окончательно прицелиться, если была в этом необходимость. У такого оружия не было и не могло быть отдачи, оно било точно и сокрушительно. Мобильная версия этой пушки обслуживалась одним стрелком со скоростью до 20 выстрелов в минуту. Не всякая артиллерия, даже в 20 веке, может похвастаться такой скорострельностью. Боезапас стрелка в моей гвардии был собран из расчета примерно 100 ракет на одного, если в конном снаряжении. Проще говоря, 5 стрелков за пару минут после команды огонь должны были превратить в густой фарш из лошадей и всадников вражескую кавалерию в составе более сотни человек. Но, судя даже по самому скромному опыту их применения, никогда и никто не решался идти в лобовую атаку уже после первого, пристрелочного залпа. Таким ошеломительным был эффект. И это далеко не самая главная военная сила, на которую я делал ставку в своей крепости. За 5 лет упорного труда в каменных стенах новой цитадели появилось столько новшеств, что вплоть до Первой мировой войны 20 века не найдется армии, способной взять эти стены штурмом с наскока. Крепость таила десятки сюрпризов, так что мне не стоило беспокоиться о том, что какой-то местный князек или разбойный упырь с ватагой вздумают прибрать к рукам мои достижения и успевшие накопиться весьма немалые богатства. Молодой князь с дружиной нагнали нас возле моста через чахлый, заболоченный ручей в тот момент, когда огни крепости уже не были видны. Обычно резвые лошади не спешили прибавить шаг на темной дороге, да и мы с Наумом не торопились. Далеко впереди рыскала разведка, стрелковое звено тоже заметно вырвалось вперед. Так что мы с моим сотником ехали следом лишь для того, чтобы в нужный момент принять ответственное решение и просто проконтролировать, чтобы стрелки не впали в раж и не перебили, кого не следует. Этим отморозкам только дай волю, весь боезапас выпалит, гоняя зайцев по кустам да оглушая лес. Хотя зря грешу на них, ребята толковые, дисциплинированные, свой хлеб отрабатывают упорными тренировками и добросовестной службой по охране крепости. В составе дружины Александра было всего 20 воинов. Для него немного, а вот для моей карательной вылазки многовато. Я придержал коня и поравнялся с князем. «Зачем ты всех-то с собой взял? Мы же не на войну собрались и не кабана загонять. Оставил бы половину, пусть себе отдыхают». «Я бы, может, и оставил», — согласился Александр, косясь на Евпатия. «Да только, если отец прознает, что меня, без сопровождения». «Понятно», — опередил я его предположение и, хлопнув ладонью по крупу коня, ускорил его бег. До Вороньего мыска дорога не близкая, и я надеялся, что к полудню следующего дня мы выйдем на след налетчиков. Потерять стратегический груз было бы серьезным упущением. Черт с ними, с селитрой и серой, большой потерей стала бы нефть. Вот чего мне требовалось в последнее время все больше и больше. После того, как я научился перерабатывать ее, отделяя все возможные фракции, забот прибавилось. Большая часть, как это ни странно, уходила на лекарства и инструмент, смазки, мастики и лаки. Только благодаря нефти у меня появился хороший резак, способный прожигать сталь. Появились растворители и медикаменты, смазки и кислоты. Начинке вооружения доставалась лишь незначительная толика этого ценного сырья. Когда я сказал, что отец прислал тебя шпионить за мной, ты, конечно, возмутился, но отрицать не стал. Неужто так легко признаешь, зачем прибыл в мои владения? Зачем отрицать очевидное? Заметил Александр не по-юношески многозначительно. Не стоило рассчитывать на то, что ты упустишь это из виду. Тут и скрывать негоже, не по мне это. И что ты хочешь знать? Какие из слухов желал бы проверить? Александр заерзал в седле, а его молчаливый спутник Ратмир громко и фальшиво кашлянул. Много слухов, да один диковиннее другого. Как знать, каким верить, а каким нет? Я и про крепость твою слышал, что стены высокие, рвы глубокие, ворота железом окованные. А когда приехал, то сам все увидел, как есть. Сказывали люди, что у тебя склады да товар, мастера знатные, диковины заморские. Так все своими глазами видел. Сказывают, что ворожба твоя злая, что волком оборачиваешься. Да то и понятно, что народ скажет с перепугу и не такое. С перепугу, ухмыльнулся я, ловя себя на мысли, что разговариваю с юнцом очень надменно и неуважительно. Посмотрю я, как ты заговоришь, когда со мной в крепость вернешься. Тебе ведь еще перед отцом ответ держать. Так что мудрей будь, много времени тебе уделить не смогу. Дел по горло, так что думай, прежде чем лезть с расспросами. Негодуя от того, как по-хамски я разговариваю с князем, Евпатий гортанно рявкнул что-то невнятное, смачно сплюнул и рванул вперед, не в силах больше сдерживаться. Ему ужасно хотелось меня осадить, но, не решившись, он вымещал свою злобу на коне, нещадно нахлестывая его. И выслужиться перед князьком охота, и мне перечить не в масть, вот ведь незадача для боярина. Монахи о тебе всякое говорят, им доверия больше, чем баянам да скоморохам, что весть о тебе до самого Киева уже донесли. Молвит, что не крещен ты, но храмы не попираешь, саморит, да только ни капищ не бьешь, ни святых алтарей. Кто твой бог, что твое спасение? Перед кем ответ держать станешь за грехи земные, коли наш спаситель? Ну, хватит, рявкнул я, да так резко, что непривычные к моему голосу лошади в княжьей дружине попятились и захрапели. Боги и стуканы, капища, храмы, все приемлю, все имеют право на существование, вот только ответ держать придется перед совестью. Убить грех, а не убить, так те, кого не убил, тебя убьют, тоже грех. Где правда, где истина? Я никого насильно не держу. Знаю, что сейчас в далеких степных землях собирается такая армия, какой вольница это и не видала. Тысячи воинов, злых и коварных, вооруженных и закаленных в боях, придут на Руси всех, от мала до велика, обложат данью, пленят и убьют, разорят земли, сожгут города, станут хозяевами, князей всех в дворовых псов превратят, и не помогут тогда ни капища, ни алтари, ни ведуны, ни монахи с епископами, а только сила, только доброе войско, сила на силу, только бы выстоять, будут идти как саранча, рвать, убивать, сжигать, никого не пожалеют. Что тогда скажут твои монахи-богословы? Да уж если такое тебе ведомо, удивился князь, то, стало быть, и избавление ты знаешь. Я-то знаю, все для этого делаю. Убогую, проклятую деревеньку превратил в лакомый кусочек, да такой, что ни одна орда мимо не пройдет, не позарившись. Да вот, выходит, что не только им приглянулась моя железинка. Уж и местные князья, все окрест, косо смотрит, слюной исходит, соглядатаев шлют одного за одним. Не для них я собираю вокруг себя купцов да людей. Золото да оружие в моих руках не на то, чтобы Киев, опаленный усобицей, взять Новгород или другой град. Вот, сушь на юге встала, дожди да разливы север подтопили, голод нынче, мор страшный, а я золота не жалею, чтоб цены удержать, когда за воз прелой репы голодная семья в рабство заморскому купцу единственное чадо отдает. Кто мешает князьку любому в своей земле уберечь народ, не братьев бить, да войной жечь за земли пять, а о людях подумать. Не земля в конечном счете кормит князя и всю его рать, а люди, что на той земле живут. А вот по примеру литовских да немецких феодалов не ценят князья русские своих людей. Хуже рабов да дворовых собак держат, обирают до нитки, воинами жгут да голодом морят. Вот их бы бить да поучать. Эко тебя разобрало, батюшка, встрял в разговор на ум, намекая, видно, на то, что, по его разумению, наговорил я уж много лишнего. А плевать, молодой князь должен вбить в свою пустую голову, взнузданную гормональным перекосом, что не за свое собственное благополучие я готов драться. Не от жадности гребу под себя каждого, кто не придет с прошением, и купцов отваживаю от дурных путей до худого торга, когда те, обложенные данью да податями, дерут втридорога за простые вещи. Если в Европе сейчас за пряности дают равную часть золота, то на моих рынках к острым дешевым приправам давно уж успели привыкнуть. С появлением стекла и искусственного освещения мне удалось сделать несколько экспериментальных оранжерей, где прорастают семена самых экзотических растений. Множество восточных пряностей теперь не нужно везти издалека, их вполне достает и в крепости да в крестьянских огородах. Помню удивление крестьянской семьи, которой я ранней весной заказал целое поле горчицы. Бедный мужик до сих пор, наверное, понять не может, зачем коварю понадобилось столько бесполезной сорной травы. А когда я заплатил ему за весь собранный урожай столько, что вся семья лет пять может вообще только пировать каждый день, покупая себе все, что только потребуется, мужик и вовсе с толку сбился. Горчица была тоже одним из моих стратегических компонентов. Часть ракетной начинки я делал из порошковой горчицы. Страшнее оружие в этом веке даже представить было трудно. Даже напалм, будь у меня возможность изготовить его в нужном объеме, не дал бы такого эффекта, как скромное горчичное зерно, перемолотое в тонкий порошок. Первое тактическое испытание этого оружия я провел в одной из деревень близ Пронска, где селяне решили устроить самосуд над молодым парнем, который от рождения страдал подучей, а проще говоря, эпилепсией. Разбушевавшаяся была толпа уже теряла над собой контроль, и мое заступничество могло обернуться нешуточной резней, когда я приказал одному из стрелков пустить ракету с коротким зарядом в небо над площадью. Взорвавшись в воздухе, заряд распылил облако желтой пыли, от которой потом вся деревня пряталась, позабыв о былом гневе. Вот когда мы наслушались вопли и проклятий, и драли на себе одежды, и рвали волосы, слепые, сопливые, обожженные, с раскрасневшимися рожами, ползали по грязи и лужам, вместе с местным дьячком-провокатором, вымаливая у меня прощение. Всего-то горчичный порошок, мелочь, крохотное зернышко, измолотые в пыли прах, а такой эффект. Иногда не нужно убивать, не нужно колоть и жечь, достаточно лишь напугать, остановить в порыве гнева, и за это не стыдно. И даже рад, что не пустил в расход, что не разорвал на части ударом противопехотных, осколочных зарядов, а уж грех на душу взял или, напротив, благое, богоугодное дело свершил, так то не моя забота, и не мне судить и решать. Эй, вы, слышите, таинственные и неведомые силы, что забросили меня сюда, вам расхлебывать все то, что я здесь наворочу. После того, как я позволил себе рявкнуть на молодого князя Александра, тот присмирел, стал подбирать слова, подолгу обдумывал все мною сказанное. Князь или нет, а все равно мальчишка. Пусть и повидал, как сам говорит, больше прочих, и грамоте обучен, да и в боях, судя по всему, действительно участвовал, видно, что к вранью не приучен. Да только возраст у него такой трудный. Он сейчас видит мир только сквозь собственную лупу, сквозь угловатую призму юношеского максимализма. Это почти черно-белый мир, в котором добро отделено от зла четкой, контрастной границей, такой выразительной, что даже глазам больно. И никто ему сейчас не указ. Он король мира, он мудрее всех мудрецов, но в то же время готов принять авторитет инакомыслящего революционера, плывущего против течения. Для определения собственного уровня ему нужен наглядный пример, а значит, признает над собой авторитет, кого-то, с кем может себя сравнить, как порой равняется дворовая шпана на местного вожака, у которого за плечами три ходки в места не столь отдаленные, где быстро и жестко приучают отвечать за базар, или на отслужившего в армии воина, способного ребром ладони разбить стопку кирпичей, бравого и удалого, такого положительного и тоже знающего цену словам и приученного нести ответственность за сказанное. Князьями называются от рождения, но становятся ими не сразу. А вот каким станет молодой князь, зависит от того, на кого он станет равняться. Самым надежным и порой самым гуманным и безотказным оружием в моем арсенале был мой авторитет. Вернее сказать, не авторитет, а дурная слава. Случалось мне не раз встречаться и с бравыми вояками, которые не признавали над собой ни бога, ни черта, и душегубов, и наемников, что не особо-то кичились ремеслом, но каждое движение, все их повадки выдавали профессионалов с потрохами, и было достаточно только представиться, назвать себя, как тут же прекращались всяческие препирания, ультиматумы, условия. Любой задира тут же сдавал позиции и шел на мировое соглашение, лишь бы не испытывать на собственной шкуре все те проклятия и страшное колдовство, которые приписывали мне сотни толков и сплетен, а все потому, что умные, опытные люди попадались. Может, в честном бою умелый наемник и смог бы меня подрезать или садануть, да вот только похваляться этим больше не придется, потому как никто ему все равно не поверит. Так ли я коварен, как сказывают люди, жесток ли, проверять никто не решится и с удовольствием встанет в ряды тех многих, кто продолжает пересказывать залихватские байки, оправдывая свое чудесное выживание после встречи со мной не иначе как моей милостью и добрым расположением духа. Ну а уж, чтобы в грязь лицом не ударить, приписывали порой что-то от себя, то клыки окровавленные, что выпирают аж до подбородка, то рост в две сажени, то злых духов, что окрест меня вились да злобно завывали, как дворовые собаки. Такие порой небылицы плели, что в них я самого себя и не узнавал даже. Те бедолаги, что осмелились взять себе три купеческих корабля с моим товаром, видать, слухам не верили или, того проще, вовсе не слышали про то, каков я есть. Встретившая нас у опушки леса разведка доложила, что налетчиков две сотни, все оборванцы, голь перекатная, калеченные да беглые, но руководят ими люди пришлые, кочевые. Шесть десятков конников, все при добром оружии, по виду вроде как казары. Да только говор их разведчикам показался незнакомым. По смыслу догадались мои лазутчики, что и сами бандиты недовольны тем товаром, что прихватили вместе с кораблями, да и что теперь делать с такой добычей, не знают. Прочие у конников были вроде как в подчинении, да все спрашивали, какую долю им дадут. А давать, как выяснилось, и нечего. Еще доложили мне, что по всему видно, голодно пришлым людям на чужой земле.